Глава 5. В надежде на встречу. Прошло уже несколько дней, а Вашко по-прежнему был не в своей тарелке. Он не узнавал Москвы, того города, который он оставил около года назад. Новизна его пугала, и он уходил на бульвар, на тот его отрезок, который начинался за кинотеатром «Россия» и шел до самой Петровки. Это был его излюбленный маршрут. Раньше он так ходил на работу. И если не поднимать взгляда выше старых лип, не смотреть на рекламу, облепившую крыши и стены, то создавалась иллюзия, что здесь все как раньше. И сам он гораздо моложе, нежели на самом деле. Но была в этих прогулках по засыпанным листвой дорожкам еще одна тайная надежда — встретить кого-нибудь из знакомых. От метро к главку шло много милиционеров, кто в форме, кто в штатском. Вашко опознавал их по одной манере одеваться, а может, по выражениям лиц, по взглядам. Но знакомых, сослуживцев, отчего-то не попадалось. К сожалению, мимо проходили в основном молодые люди, очень молодые. Наверное, и не родившиеся еще в то время, когда Вашко вязал своих первых злодеев. На лавочках, как и раньше, сидели пенсионеры. Кто с колясками и внуками, кто с шахматами, газетами и домино. Вашко не садился. Он не знал, о чем говорить со своими одногодками. О ценах, о пенсиях. Не хотелось. В политике он не разбирался, а о самых свежих впечатлениях — тайге, рыбалке, бдении в утренних камышах с ружьишком наперевес — не поймут. Подняв воротник старенького плаща, нахлобучив шляпу по самые брови, он шел и шел вперед, топтал хрустящие под ногами желтые листья. Дойдя до конца бульвара, он обнаружил, что хозяйственный остался на своем месте — не переехал и не сменил профиль. В его витринах, как и раньше, стояли кастрюльки, термосы и сковородки. Народу было много, очень много. Вашко с трудом пробился к прилавку и воззрился на разукрашенные иностранными словами баночки и коробочки. «От тараканов есть что-нибудь?» — спросил он продавщицу, когда она лениво переместилась поближе к тому месту, где стоял Вашко. «Вот, вот и вот». Небрежно указала она пальцем на ряд баночек, стоявших на полке у нее за спиной. Вашко с удивлением воззрился на цены. Они кусались почище любых тараканов. «А из нашего что-нибудь?» — спросил он, надеясь на то, что отечественная продукция должна быть дешевле. «Из нашего ничего нет», — монотонно произнесла девушка. Вашко отошел от прилавка. Стоявшая рядом с ним покупательница обронила вскользь. «С ума сошли!» «Такие цены! Раньше копейки стоило! А будут ли эту заграничную гадость есть наши доморощенные, еще неизвестно!» Она обогнала Вашко, протиснулась в дверь и вышла на улицу. Вашко ничего ей не ответил. На улице он сразу повернул направо, но пошел не по той стороне, где стоял главк, а по противоположной. Ему не хотелось дефилировать возле проходной, но он прекрасно видел все перемены. За забором исчез памятник Дзержинскому, гранитный рыцарь щита меча, которому каждый год возлагали цветы и где поминали погибших сотрудников. И это тоже больно кольнуло в самое сердце. Молодой сержант у проходной мельком посматривал на входящих и выходящих сотрудников. Этот, кажется, из криминалистического. Вашко узнал одного из тех, кто предъявлял сержанту-вахтеру удостоверение личности. А этот из УБХСС. Интересно, чем они теперь занимаются? Нет ни О, ни Б, ни Х, а понятие «социалистическая собственность» исчезло даже из учебников по политэкономии. Постояв так минут 5, не больше, Вашко развернулся и, вздохнув, повернул назад. «И нечего сюда больше ходить», — решил он. «Все одно никого не встречу». У обочины резко притормозил импортный лимузин с разбитой фарой и мятым передним крылом. Его кузов, похоже, давно не видел щетки и воды. Грязь подсохла, превратившись в ровный серый налет, скрывавший первоначальный цвет машины. «Стоять!» — раздался рядом чрезвычайно резкий и громкий голос. «Не с места!» Вашко, по привычке, не оборачиваясь на звук, вжал голову в плечи и окаменел. Внешне никаких перемен в его облике заметить было невозможно. Но внутри напряглись руки, напружинились мышцы, одеревенела шея. Сколько раз в своей прежней жизни он произносил именно эти, а не какие-нибудь другие слова. Из остановившейся машины, словно семечки из перезревшего подсолнуха, посыпались молодые плечистые ребята. Дверцы машины только успевали хлопать. «Петрович, миленький, ты ли это?» — мял его высокий мужчина в свитере. «Кирсанов!» — узнал бывшего подчиненного Вашко. «Я?» «Дай мне его обнять!» — отпихивал Кирсанова невысокий крепкий парень в пиджаке и при галстуке. «Георгий!» — радостно воскликнул Вашко, узнавая капитана Габония. «Очень рад!» «Привет, Иосиф!» — воскликнул третий мужчина с простоватой физиономией, главной достопримечательностью которой были огромные пшеничные усы. «Кто такой?» — изумился Вашко. «Голос знакомый, а так не признаю». «Никита, ты?» «Я!» — расхохотался, довольный неустроев. «При тебе еще не росли, а теперь под твой фасон, Петрович!» «Молодцы, молодцы ребята!» «Ну как вы там? А где Женька? Что не с вами?» «Женька?» — переглянулись разыскники. «А чего ему с нами делать? Он теперь большое начальство. На гнедом не подъедешь. Подавай Каурова». «Какое начальство?» — не понял Вашко. «В октябре, когда второй путч был, — сбивчиво начал Кирсанов, — погиб наш Истратов. По-дурацки погиб». «Да чего там?» — погрустнел всегда веселый Габония. «Расстреляли его. В мире. Гостиница такая есть, на Пресне». «Сволочи!» — вырвалось у Вашко. «А я ничего и не знал». «Так вот, Женька тогда здорово отличился по раскрытию одного мафиозного дельца, да и окончание академии к тому времени удачно подоспело. Кого назначить? Вот на место Истратова и утвердили его. Сперва ИО, а потом и вообще». Закончил общий рассказ Кирсанов. «А Истратов после меня сел в кресло», — произнес Вашко. «Стало быть, Женька за место меня». «Выходит так», — сказал неустроев. «Ну ты-то как, Петрович? Чего в гости не приглашаешь?» «Приглашаю», — обрадованно сказал Вашко. «В любой день». «А Истратова жалко. Очень жалко. Я с ним много лет вместе». «Хороший был мужик», — вздохнул Кривяка. «Не то что...» Заканчивать свою мысль он не стал. Лапочкин в свое время был любимчиком Вашко, и было совершенно неясно, как он отнесется к произошедшим с майором Лапочкиным переменам. «А может, сейчас загляните?» — с надеждой в голосе поинтересовался Вашко. «Сейчас никак не можем», — за всех ответил Кирсанов. «Мы же по срочному выезду работаем. Трупешник у нас в Выхине обнаружился. А тут ты стоишь. Ясное дело, трупешнику спешить некуда». Вашко нахмурился. «Вот черти! А ну, едь отсюда! Поезжайте, поезжайте! Может, Лапочкин прав? Надо с вас три шкуры драть. Стоят тут, понимаешь ли, болтают. Меня на вас нет». «Ох, нет, Петрович!» — смешливо сказал пышноусый неустроев. «Давай возвращайся! Бросай ты эти пенсионные дела к чертовой матери, а?» «Не возьмут», — веско сказал Вашко. «Кому теперь нужны старые пердуны? Никому». «Если возвращаться, то точно возникнут проблемы», — признался Кирсанов. «Медики зарежут, это раз, кадровики — два». «Так и место никто не освободит, теплое», — сказал Габония. «Все расти хотят». «Слушай, Петрович, а ты вот что мне скажи, только честно. Чего на закусь принести, если в гости намылимся? У меня тещина капуста есть». «Молчи ты про свою капусту», — прикрикнул Кирсанов. «Теща у него русская. Так она, как обычно, квасит, а он по своей кавказской манере ночью, когда она с кухни уходит, в капусту красного перцу сыплет. Такой взрыв-пакет получается». «Да у меня все есть, ребята», — произнес Вашко и отчаянно замахал руками. «Поезжайте, поезжайте». «Пока!» — крикнули бывшие сослуживцы и гурьбой полезли в машину. Вашко кивнул им на прощание и, не спеша, улыбаясь своим мыслям, пошел по направлению к дому. Бульвар, как и раньше, был сух и светел, но что-то в нем изменилось в лучшую сторону. Так показалось Вашко. В машине, мчавшейся на юго-восток от центра, продолжался прежний разговор, но он имел несколько иной оттенок. «Хорошо бы старика к делу приспособить», — закуривая, пробормотал самый молодой из всех, неустроев. «Слышь, Кирсан, как ты его устроишь?» — приоткрыл форточку, не любивший табачного дыма Кирсанов. «Только в приватном порядке». «Ну, хоть и в приватном». «Давай я у тебя ксиву и пушку заберу», — предложил Кирсанов, «и попрошу каким-нибудь делом в Москве приватно заняться. Пойдешь без всяческой защиты?» «Пойду», — гордо произнес неустроев. «Ага, и я пойду», — сказал Габония. «Идиоты», — обругал приятелей Кирсанов. «Вы же молодые и здоровые, как козлы на выгуле. А он? Годы все-таки. Тогда давай соорудим ему ксиву и пушку». «Легально?» — посмотрел на приятелей Кирсанов. Через кадры? Замучаетесь. И первым против всего этого выступит Лапочкин. «Зачем легально?» — обнаружил вдруг сильный акцент Габония. «Позвоню домой. Завтра сколько хочешь Макаровых привезут. В заводской смазке». «Можно подумать, что у тебя и так нет», — хмыкнул Неустроев. «Ну а зачем нет? Есть. Но об этом никто не должен знать. И у тебя есть. И об этом тоже никто не должен знать. И у него есть», — указал он в сторону Кирсанова. «И вообще, у каждого разыскника, если он разыскник, обязательно должен быть один для работы, а один для досуга». «Да болтаешься, гляди. Так и до персоналки недалеко», — пригрозил Кирсанов и, размышляя вслух, добавил. «А дело старику действительно хорошо бы подбросить. Легонькое».